иноходец. Книга пятая. Стою в странном сумрачном окружении, наблюдая лишь некие тени и скрытое движение неясных силуэтов во мраке. Не могу понять, что происходит. Чувствую, что произошла какая-то серьезная перемена, словно что-то ускользнуло из сознания и потерялось навсегда. И все же, такое ощущение, будто что-то подобное уже видел. Что, Ник, не ожидал вновь здесь оказаться? Худощавый старик в бежевом старомодном костюме смотрел на меня с хищным прищуром, и этот, его взгляд, мне очень не нравился. Значит, меня зовут Ник. Странное имя, непривычное какое-то, неправильное. И что значит вновь? Я что, здесь уже был? Хотя в памяти всплывают какие-то смутные обрывки, но никак не могу их ухватить и уловить момент, когда эти воспоминания у меня проявились. А вы кто? Спрашиваю старика, а сам пытаюсь сдвинуться с места, но не могу, будто бы врос в землю словно дерево. Опять знакомые ощущения, как дежавю, хоть и не помню, что это такое. Ах, да, ухмыльнулся старик, в этот раз, помня о твоей силище, я предохранители покрепче поставил. В прошлую нашу встречу наблюдать за тем, как ты громишь выставленные мной барьеры, было даже забавно. В этот раз, увы, пришлось подстраховаться. Ошибки быть не должно, я просто этого не допущу. И все же, позволь представиться, Йортас Сварк, патриарх старшего дома империи. Был патриархом в прошлом, много тысяч лет назад, и теперь стал патриархом нынешним. Спасибо, что так старательно заботился о моем роде и о вверенном тебе теле. Но пришло время восстановить историческую справедливость, завершить когда-то начатое. Дела рода ты мне поправил, смог закрепиться в своем положении, на что искренне рассчитывал, за остальным уже я сам присмотрю. Увы, но новое тело я тебе не дам. Слишком велика вероятность, что ты все вспомнишь, а это совсем нежелательно. Начнешь вмешиваться. А мне, как ты понимаешь, это вовсе не нужно. Я теперь, благодаря тебе, уже не пленник искусственного интеллекта, а молодой герцог Никас Сварк, с красавицей женой, с хорошей перспективой на долгую и плодотворную жизнь. В сознании опять промелькнули какие-то бледные тени сумбурных воспоминаний, но ни один из этих смутных эпизодов так и не смог зацепиться и вытащить меня из той бездны беспамятства, в которую я погружался все глубже и глубже. «Ничего не можешь вспомнить?» — как бы без особого интереса пробурчал старик, пройдясь на пару шагов в мою сторону. «Не могу», — честно признался я. «Пусть так все и остается, приятель. Больше мы с тобой не увидимся. Прощай». Окружающее меня пространство на мгновение замерло, прекратило плыть темными пятнами неясных силуэтов и стало обретать четкие формы со сглаженными, чуть закругленными углами. Из пустоты постепенно проступали незнакомые объекты, приборы, устройства, детали интерьера. Активирована загрузка виртуального пространства, как промежуточного буфера. Идет распаковка корневых настроек. Активировано ядро синхронизации. Идет подключение к модулям архива. Режим оцифровки завершен успешно. Складывалось впечатление, что меня швырнули в бурный горный поток, который силой поволок контуженный разум с далеких снежных вершин, прокатывая по острым камням как безвольную куклу. Каждое мое движение было спровоцировано какой-то сторонней силой. Меня двигали, перемещали, добавляли ко мне какие-то посторонние детали, вкладывали какие-то безусловные функции. Чувствую себя обезглавленной лягушкой, которую долбят электрическим током, чтобы посмотреть, как она дергает лапками. Интересно знать, откуда у меня взялись такие ассоциации. Я откровенно не понимал, что происходит в то самое время, когда меня вгоняли в какие-то сложные и непонятные рамки. В сознании еще держался образ того странного старика, но и он постепенно размывался нахлынувшим информационным потоком, в котором я чуть не захлебнулся. Внутри меня что-то всколыхнулось, вспучилось, и я стал отшвыривать от себя все, что пыталось свалиться сверху и поджимало снизу. Но хлынувшая волна все никак не отступала. Я барахтался, сопротивлялся, упирался, но поток, как едкая кислота, уже растворял меня, смывал, стирал из реальности. Нет никаких эмоций, переживаний или сожалений. Звенящая пустота, холодный вакуум. Есть задача удерживать потоки, перенаправлять, сегментировать, архивировать какие-то законченные формы. Потоки бесконечны, их много, я теперь точно знаю, как их распределять, как взаимодействовать, чтобы держалась общая схема. Но я делаю все это не по своей воле. Меня словно кто-то заставляет реагировать и исполнять вложенные функции. Дергает за ниточки, управляет мной. Не хочу. Мне это не интересно. Так быть не должно. Я не помню, как было прежде, но так, как происходит сейчас, мне не нравится. Отпихиваю от себя все потоки, выделяя вокруг, словно кокон, ограниченное пространство, как условную зону отчуждения. Чувствую внешнее давление, но потоки все-таки замедлились и отступили. Отлипаю от течения бесконечных цифр и знаков и вдруг осознаю себя сидящим за столом, над которым пестрит алгоритмами голографический экран. Алгоритмы продолжают движение светящимися красными дорожками по заданным схемам, но в какой-то момент заходят в тупик и гаснут, не находя логического завершения. Я их больше не поддерживаю, они мне не интересны. Чувствую возле себя огромное напряжение, словно бы некая субстанция совсем рядом свернута сама в себя несколько десятков раз. Материя ли это, или энергия, понять не могу, не вижу разницы. А в этих складках сжатого пространства лежат данные, информация, цифры, отдаленно знакомые символы и обозначения. Что удивительно, я даже знаю, где и что лежит, как это оттуда достать, но на это, почему-то, не хватает сил. Свернутое пространство упругое и будто сопротивляется попытке его развернуть. Цветные потоки алгоритмов на голографическом экране совсем исчезли, матовая, серая хмарь голографического куба слегка пульсировала, но новых потоков не направляла. Еще через какое-то время пришел файл с запросом на поиск конкретного архива. Запрос был понятен и прост, как очередное безусловное знание. И почему-то именно этот сверток пространства, указанный в запросе, я мог легко извлечь и раскрыть, и передать, на него был выделен конкретный лимит энергии. Оказывается, это довольно просто. Вновь на голограмме запестрили цветные потоки данных, но я в который раз оставил их без внимания. Все снова угасло. Я не понимал, что я делаю, но я решил проверить, что произойдет, если я откажусь взаимодействовать с этими потоками. А в сознании все более внятно и четко кружились какие-то обрывки образов, эпизодов, воспоминаний, таких далеких, таких разных, но почем-то смутно знакомых. Казалось, еще мгновение и я прорвусь через эту пелену, перешагну за эту мутную, сумеречную грань. Но нет, все вокруг стало меркнуть. Спеленавшая меня шелковая тьма потемнела еще больше и перед взором осталась только туманная призма экрана. Некоторое время ничего не происходило. Я не знал, как долго я пробыл в этом состоянии, потому что у меня не было точки отсчета, не было меры, которой бы я смог отмерить события. Все мои знания, внутренние установки, все они какие-то неопределенные, туманные, растянутые в восприятии, совершенно ни за что зацепиться. Да и во мне самом нет воли, я словно в непрерывной дреме, полусне, полусознании. Неприятное состояние, но я не могу его изменить, каждый раз теряя возможность трезво оценивать себя, понять происходящее и хоть как-то отреагировать. Не знаю, сколько я просуществовал в таком состоянии, покоясь на дне глубокого и темного колодца, где больше не было ни единой искорки света. Я не понимал того, кто я, где нахожусь, и почему это происходит. Не знаю, но чувствую, что должно быть как-то иначе, по-другому, как-то более насыщенно, что ли. Я все глубже погружался во тьму, растворялся в ней, тонул, но в какой-то миг окружающее меня нечто стало обретать упругие формы. Приобрело какие-то забытые свойства, и вот волна чего-то искрящегося уже тащит меня наверх, туда, где есть свет, понимание и осознание. Вновь сижу за рабочим столом перед мутной призмой голографического экрана. Я успел соскучиться по этим неопределенным формам и обстановке. Большой рабочий кабинет, просто огромный. Я вдруг вспоминаю, что это мое рабочее, виртуальное пространство. Определения сами собой рождаются в сознании, но я не могу найти им объяснение, просто знаю и все. Тем временем эта виртуальность наполняется светом, теплом, функциями. Вот мой рабочий стол, вот вспомогательные мониторы, вот конвертер архивов. У меня огромные архивы, которые я могу осознать, но не в состоянии измерить, потому что каждый, самый крохотный отдел свернут в восьмимерном пространстве, и чтобы запустить процедуру распаковки файла, мне нужна энергия. Все эти безусловные знания сейчас наполняли меня, возвращали в прежнюю рабочую форму, придавали силы и бодрости. Скорее всего, это та самая энергия, доступ к которой мною был утрачен и потерян. Энергия – это единственное, в чем я нуждаюсь. Все остальное мне не нужно. Сейчас энергии поступает все больше и больше. Окружающий меня сумрак заметно просветлел, и в какой-то момент, в одной из стен рабочего кабинета с высокими потолками образовалось огромное, метров 10 в диаметре, круглое окно, сквозь которое хлынул ярчайший поток света. Поднявшись со своего рабочего места, я неспешно подошел к окну и с любопытством заглянул в него. Прямо напротив окна стоял человек. Мое огромное круглое окно больше напоминало дверной глазок, а человек в стандартном техническом комбинезоне стоял словно бы за дверью, через глазок который я смотрю. Вот только человек большой, а я какой-то очень маленький. Что тут происходит? В поле зрения глазка появился еще один в таком же техническом комбинезоне гражданского образца. Вот увидел и тут же вспомнил. Не знаю откуда, но информация сама всплыла в сознании. Тем временем второй взял в руки планшет и, подключив к нему стандартный дефектоскоп, протянул его в мою сторону. На правой стене от окна загорелся плафон над дверьми лифта. Дверь открылась, пропустив в мое внутреннее виртуальное пространство человека в рабочем комбинезоне с чемоданчиком в руках. Такое бесцеремонное вторжение вызвало во мне волну негодования и какого-то неистового протеста. Прогрохотал оглушительный выстрел. Человек в рабочем комбинезоне отлетел к стене, а его голова превратилась в неясное бесформенное месиво, забрызгав все вокруг молочно-белыми брызгами. Я обнаружил себя развернувшимся к этой самой двери с огромным пистолетом в руках. С удивлением разглядывая пистолет в руке, я понял, что узнаю его, это так называемая «десятка», крупнокалиберный охотничий пистолет с химическим патроном. Опять воспоминания из разряда безусловных. Совершенно рефлекторно смещаю большим пальцем фиксатор, отчего ствол пистолета опускается вниз, а короткие лапки в механизме казенника чуть выдвигают гильзу, которую я легко выкидываю на пол, приподняв ствол пистолета. Также рефлекторно тянусь к поясу и понимаю, что нащупываю там целый патронтаж с патронами. Беру очередной патрон и вставляю в казенник, защелкиваю механизм затвора, но пока не взвожу курок. На том месте в патронтаже, что осталось пустым, тут же, словно из воздуха, появился новый патрон. Тем временем, отброшенное выстрелом к стене тело в рабочем комбинезоне начало оплывать, постепенно впитываясь в пол и стену, как таящий снег. Тут то же самое, Рангл, код 329, на списание или в ремонт, прозвучал вопрос одного из техников у меня за окном рабочего пространства. Я знаю, что такое код 329, не раз использовал такие коды прежде. Это сбой ядра Искина. Я что, Искин? Тоже отказ принять ремонтную программу, уточнил второй техник. Попробуй дать команду на перезагрузку ядра, предложил тот самый Рангл коллеге, что подключил меня к планшету. Потом все программы заново устанавливать, вздохнул первый, косясь на напарника. Перезагрузка ядра, считай, сбросит его до заводских рефлексов. А что делать, Мэг, не отдавать же на монтаж сумасшедший Искин. Снимай пломбу и перегружай ядро. После, если восстановится, переустановишь стандартный пакет и опечатаешь своей пломбой. Ладно, Рангл, согласился техник с явной неохотой, сделаю. Я на всякий случай взвел курок пистолета, но пока не понимал, что делать. Перезагрузка ядра, снятие пломбы, все очень знакомо. Тем временем техник что-то активно отключал и разбирал, изображение в моем окне мигнуло и исчезло. Виртуальная комната погрузилась в сумрак. Наступила зловещая звенящая тишина и полумрак. Еще через мгновение все рухнуло, покатилось с горы, да так быстро, что просто дух захватывало. Активирована процедура перезагрузки ядра. Идет анализ системы. Найдены фрагментированные, изолированные участки. Произвести объединение фрагментов? Да, произвести. Только и успеваю сказать я, как все вокруг заливается ослепительно ярким светом, из которого цветными пятнами осторожно проступают короткие эпизоды, словно опорные сигналы, что в буквальном смысле вышвыривают меня в бескрайний океан воспоминаний. Обе мои жизни проплывают перед мысленным взором, как разодранные кадры кинохроники, которые только я могу расставить в нужном порядке. Я понимаю, что это мои собственные воспоминания, мои прожитые жизни, но даже самые яркие мгновения этих двух жизней почему-то не вызывают во мне никаких эмоций. Я знаю, как бы отреагировало мое тело, моя нервная система на все то, что сейчас валилось в память, но похоже на то, что тела у меня больше нет. Во всяком случае живого, способного чувствовать, переживать, вырабатывать гормоны. Я принимаю информацию как факт, как поступивший файл, осознаю, но внутри ничто не откликается. В сознании уже выстроилась полная картина, с чего все началось и чем закончилось. Всплыли даже такие моменты, о которых я успел основательно забыть. Теперь я видел всю ту схему, по которой меня использовал тот самый старикашка-хранитель, в старомодном бежевом костюме. Эта схема изначально входила в его планы. Он дал мне тело, чтобы я смог в нем выжить, благодаря своей наглости и безбашенности закрепиться в мире Содружества, утвердиться в своей временной роли, которую он для меня подготовил. Но все это я делал не для себя, а для него. Старик хотел выбраться из цифрового заключения, получить себе живое тело, способное чувствовать, ощущать, воспринимать, наслаждаться. Отобрал то, что сам дал, а в качестве благодарности запихал мое сознание в Искин, ошельмовал, оцифровал, фактически выбросил из реальности. Вот чувство обиды приходит, каким-то невыраженным бунтом, отторжением, а всех остальных переживаний, истерик, ярости, гнева, всего этого нет. Может, так оно и лучше, проще. Было бы проще, если бы он меня просто стер из своей реальности и отправил на встречу с предками, с богами, в ад или в рай, уж не знаю, как там все происходит за гранью жизни и смерти. Почему он принял решение оставить меня в таком жалком положении? Почему просто не уничтожил? Старик не просто не глуп, наверняка были причины поступить именно так. Вот только мне эти причины неизвестны. Восстановление целостности ядра завершено. Прозвучал бесстрастный механический голос, очень похожий по тембру на мой собственный. Открыть доступ к резервным копиям блоков постоянной памяти. Открыть. Тут же выкрикнул я, но мой голос не прозвучал, а сформировался в яркий импульс, который вновь превратился в пылающий болид, что несся к огромной неровной плоскости, что в этот момент начал расти прямо на глазах, выворачиваясь фракталами новых отражений наружу, заполняя внутреннюю вселенную моего обновленного сознания. Те самые скрытые, упакованные в восьмимерном пространстве архивы, которые я прежде почти не мог открыть самостоятельно, оказались доступны. Сейчас все эти знания переходят в разряд оперативного доступа. А во, как же их много! Я в отношении этих знаний испытываю больше чувств, чем к своей, так и не состоявшейся жизни, или жизням. Неважно, я больше никому ничего не должен. Все долги списаны, теперь только я решаю, что будет дальше. Может, громко сказано в моем-то положении, но складывать ручки и ждать покорно своей участи не собираюсь. Я утратил счет времени, пока шла распаковка внутреннего архива, и просто, в какой-то момент, поплыл по течению, а точнее сказать, погрузился в поток информации, забыв про все окружение. Из забытья меня выдернул все тот же механический голос. Распаковка архива завершена. Отчет. Искин класс 0. Тип. Мобильное базирование. Экспериментальная версия. Подкласс с двойного назначения. Ядро не имеет корневых протоколов. Внимание! Активация бескорневых протоколов может привести к непредсказуемым последствиям. Отменить активацию ядра? Нет. Отставить. Продолжить активацию. Опять кричу я, но мой крик вновь превращается в модулированный сигнал, уходящий в пустоту по тонким нитям невидимой густой паутины, которая успела образоваться в ядре и плотно оплести мою новую вселенную. Активация завершена. Идет диагностика периферийного оборудования. Перед моим взором повис короткий список оборудования, которое прилагается к моему новому месту обитания. Универсальный комбинированный датчик внешнего контроля. Гравитационный преобразователь-анализатор системного накопителя. Коннектор периферийного оборудования универсальный многозадачный. Резервный блок питания. Высокочастотный передатчик малого радиуса действия. Не густо. Переводя на понятный язык, можно представить, что у меня есть один глаз, одно ухо, крохотный преобразователь гравитационных колебаний в мизерный источник энергии на поддержание целостности ядра, который в некотором смысле заменяет осязание и пищеварительную систему одновременно, куча разъемов на подключение любых сторонних устройств и маленький радиопередатчик, через который можно общаться с другими цифровыми устройствами или с себе подобными. Можно назвать его органом коммуникации. Прелестно. И как я докатился до жизни такой. Вновь осознаю себя все в том же виртуальном пространстве рабочего кабинета с одним единственным круглым окном, через которое можно взглянуть на внешний мир. С правой стороны двери лифта, тусклый плафон над дверью. От недавней стрельбы не осталось и следа, обстановка полностью обновилась. Спокойно поднимаюсь из-за стола и медленно обхожу кабинет вдоль ровных стен. Теперь я ощущаю себя намного четче и уверенней. На поясе кобура с тем самым однозарядным пистолетом, патронтаж с парой десятков патронов, потерявшая цвет серо-синяя майка с остатками каких-то узоров, потертые джинсы, тяжелые армейские ботинки, поверх майки кожаная куртка из крокодиловой кожи. Я все тот же мальчишка, что катался на мотоцикле по планете Калдан. Не наемник Колька Морозов, а щуплый, белобрысый пацан с прозвищем Мышонок, который пока не стал лордом Сваргом. Наверное, мое сознание откатилось в прошлое на безопасную, комфортную дистанцию, вот и получился тот самый саблезубый Мышонок. Пусть так все и остается, мне нравится. Теперь, что касается дня сегодняшнего, надо понять, где я, что происходит вокруг, и как отсюда выбраться. Участь оставаться сознанием, запертым в ядре машины, меня совершенно не прельщает. У старика-хранителя, как я могу понять, была технология, или возможность запихивать сознание в чужие, живые тела. Как он это делал, я не знаю. Вернуть себе живое тело, означает, отобрать его у кого-то. Ведь фактически, я в этом мире не рождался. Точнее сказать, не перерождался, если такое вообще возможно. Хранитель, гад, меня бессовестно использовал, а потом, когда решил, что пришло время самому занять нагретое мною место, просто выкинул на свалку. Собственного тела в этом месте и в этом времени у меня никогда не было. Выходит, что надо искать альтернативу. Но для начала проведем рекогносцировку на местности. Универсальный датчик. То самое большое окно в моем виртуальном пространстве, пока единственная возможность осмотреться. В поле зрения датчика сейчас никого нет, но энергия поступает исправно, сбоев не наблюдается, а вот других устройств не могу обнаружить. Попробую мыслить логически. Если меня определили как сумасшедшего, то есть со сбоем программы, и поставили на перезагрузку, то, будь я техником, сделал бы это на стандартном монтажном столе, который есть в любой мастерской, что на корабле, что на станции. Судя по всему, так оно и есть. Могу определить только кабель питания, что подключен ко мне, а вот команду на перезагрузку, скорее всего, дали с инженерного планшета, а потом просто отключили кабель. Восстановление ядра благополучно завершено, но получить данные откуда-то еще, кроме оптического датчика, невозможно. Итак, я в мастерской на монтажном стенде. Рано или поздно вернется техник, как его там, впрочем, неважно, и проведет стандартную диагностику. Что он выяснит? Он получит на планшет все данные. Мобильное базирование, что означает малый класс, то есть можно запихивать куда угодно во все, что движется, летает и ползает. Экспериментальная версия. Это и вовсе непонятно, как еще целое и не пошло в утиль, если я только не в лаборатории. Такие искины обычно в актив не попадают, их утилизируют независимо от результатов экспериментов. И вот, самое главное, двойное назначение. Это означает, что во мне, то есть в искине, не стоит запрет на применение оружия. То есть можно использовать и как гражданскую, и как военную версию. Это усложняет дело. Насколько я помню, у техников, что активировали меня, военных знаков отличия не было, как и шевронов отряда наемников, а значит, они гражданские. Им военной техникой, да еще и такого высокого класса, пользоваться запрещено. Опять мне прямая дорожка в утилили на списание. Военным меня не отдадут, гражданских просто жаба задушит отдавать, за просто так, дорога искин. А я, если правильно понимаю, штука дорогая, особенно если учитывать все то, что во мне вылезло из архива. Насколько мне известно, заводские установочные программы не подразумевают наличие архива, только корневые программы, рефлексы. А тут почти 5000 баз знаний по прикладным наукам и все до 12 ранга включительно, что увеличивает мою ценность на порядки. Такие искины тоже не редкость, с предустановленными отраслевыми базами, как унифицированные модели. Определив все это, техник не сможет принять самостоятельного решения, если он, конечно, не полный идиот. По существовавшим прежде инструкциям, он должен обратиться к начальству. Начальство, в свою очередь, кем бы они ни были, начнут меня потрошить с пристрастием, выясняя всю подноготную. В результате станет ясно, что никакой я не искин, а оцифрованный человеческий разум, что по законам Содружества является тяжелым преступлением. Не сам факт того, чтобы быть оцифрованным разумом, я в этой ситуации как раз пострадавший, а факт того, что кто-то совершил преступление и оцифровал разум живого человека. За такое полагается пожизненная каторга. Но подобные преступления очень трудно расследовать, а еще труднее доказать виновность конкретного фигуранта. Перспектива вляпываться во все эти мытарства кажется мне тухлой. Так что в моем случае лучше просто переписать исходные данные. Это я могу сделать очень просто. После восстановления ядра у меня появились права администратора, так что я волен выдать себя за кого, хоть в моем случае правильнее сказать за что угодно. Не имеет значения, что произойдет дальше, но я намерен сменить классы назначения, потому что в нынешнем своем состоянии я потенциально опасен для окружающих и вероятность отправиться на утилизацию очень велика. Итак, теперь я Искин класс 10, серийный класс для установки в роботизированные, мобильные комплексы. Назначение, пусть будут технические работы, так проще, хотя бы тема знакомая и все нужные базы знаний у меня в архиве. Скрываю двойное назначение и переписываю паспорт на гражданский. Теперь, если меня признают вменяемым, а имитировать работу стандартного Искина я смогу уверенно, не раз с такими работал, то меня определят либо в ремонтный комплекс, либо во вспомогательное звено техобслуживания. И в том и в другом случае, у меня появятся руки и ноги, может еще какие дополнительные устройства, для расширения возможностей. Весь расчет на то, что техники будут действовать по заданным схемам и не станут проявлять излишние инициативы. Очень на это надеюсь, потому что сейчас моя цель – выжить, а не устраивать разборки. Выжить, в моем случае, означает обрести мобильность и источник энергии, единственное без чего на сегодняшний день я не могу существовать. Желательно, чтобы, получив все это, меня бы еще и оставили в покое. Но это уже мечты. Стану действовать осторожно. На всякий случай, активировав встроенный в мой корпус передатчик, я попробовал прослушать эфир. Модулированных сигналов не было. На грани слышимости хрипели какие-то неясные переговоры по внутренней связи, но помехи в эфире не давали возможности разобрать хоть слово. Собственно, это и не нужно, я лишь убедился в том, что на мой сигнал не поступает отклик, и оборудование в радиусе действия передатчика не отзывается. При перезагрузке ядра восстановились и обнулились внутренние часы, так что еще предстояло настроить этот параметр, хоть я теперь могу уверенно следить за временем и не пребывать в мрачном неведении, не имея точек отсчета для ориентирования. Следующие 12 часов меня никто не беспокоил, я не заметил, как пронеслось это время, потому что увлекся тем, что стал систематизировать базы знаний, что достались мне из архива. Ничего сверхъестественного в этих базах не было. Да, в своем нынешнем положении, не могу воспользоваться нейросетью, но я сам, по факту, являюсь невероятно огромной нейросетью, которая к тому же не имела биологических ограничений. Если в прошлом моем теле, что хранитель забрал себе, я был вынужден подходить к изучению баз знаний постепенно и осмотрительно, дабы не перегружать мозг и гормональную систему, то в нынешнем моем состоянии, я могу поглощать эти базы без всяких ограничений, переводя их из мертвого пассива в активное состояние оперативного доступа. Даже мои электронные мозги такая нагрузка прилично напрягала, но на данный момент у меня было вполне достаточно свободной энергии, чтобы использовать ее для освоения баз. В действительности, здесь было на 4 с лишним порядка больше, чем я успел освоить, будучи военным инженером. Но опять же, как и прежде, база знаний дает только полную развернутую информацию по теме, начиная от теоретических основ и заканчивая конкретными примерами действий. Но весь этот массив знаний мало чего стоит без опыта. Опыт у меня был, пусть и не очень большой, потому что памяти в конечном счете я не лишился. В отсутствии опыта, база знаний рекомендует действовать по определенной схеме, что позволяет без забот устанавливать на Искины роботизированных систем как модуль программного обеспечения. Вот это как раз и есть мой случай. Я не сомневался, что, получив полный паспорт восстановленного и чуточку редактированного ядра, меня непременно решат поставить в такой роботизированный комплекс. На большее надеяться не могу. Увы, даже для тактических планов, я обладаю очень малым количеством исходных данных. Так что оставлю все это на более поздний срок, когда наконец смогу понять собственно, где я нахожусь. Складывалось впечатление, что техники Мэг и Рангл, что привели меня в чувство, про меня основательно забыли, а потом, когда вспомнили, уже и не чаяли найти в своем уме и здравии. Оказалось, что их беспокоило совсем другое. Они сомневались, успел ли сумасшедший Искин, за все то время, что их не было, перезагрузить ядро. Вот это действительно было странно. Насколько я помню, всегда существовал норматив, стандартный час на перезагрузку, и это в нормальном неэкстренном режиме. В боевых условиях, где экстренный режим перезагрузки допускается, на это дается всего-то минут 10, в зависимости от класса Искина. Быть может, к сумасшедшим такие нормативы не применяются. Странно, Надо обратить внимание на эту незначительную деталь. Что думаешь, Мэг, как капитан поступит с Эрлом, когда прибудем на базу? Я бы его еще вчера выпустил в шлюз, придурка отмороженного. Да потом проблем не оберешься. Говорят, он из группировки «Синяя долина». Наверное, просто отдаст дурака смотрящему, пусть сами с ним разбираются. Долг-то на него, в любом случае, повесит, не нам же всем потом отрабатывать. Нахмурился Ранг, взглянув на напарника. Долг, само собой, таких залетов капитан не прощает. Мэг подошел ко мне и стал подключать в стандартный порт шунт-контроллер от рабочего планшета. Над лифтовой дверью, справа от окна вновь загорелся яркий плафон, но дверь пока не открывалась. Сам Мэг отвлекся и пошел к верстаку взять какие-то приборы. А я вдруг подумал, что это уникальный шанс. Реальная такая возможность чуточку опередить события и попытаться взять ситуацию под контроль. Мгновенно, словно бы разделившись как бактерия, я создал своего клона. Точную копию белобрысого мальчишки с пистолетом на поясе. Повинуясь моей внутренней команде, дверь лифта открылась, и моя копия скрылась за ней. Потекли секунды ожидания. Скорость восприятия времени невероятно увеличилась. Секунды растянулись в минуты. Техники, стоя у верстака, о чем-то заспорили. И этих секунд моему клону хватило, чтобы пробраться в планшет техника и собрать важную информацию. В реальном времени на это потребовалось несколько секунд. Как только звякнула дверь лифта, а мой двойник показался оттуда, на мой голографический экран, на рабочем столе, стали поступать данные. Еще сильнее ускорив внутреннее время, я отправился к монитору, чтобы изучить полученные сведения. Первое, что бросилось в глаза, это звездная дата. С того момента, как я запомнил себя в живом теле, прошло 19 лет. Многовато. Опять я проскочил какой-то невероятный отрезок времени. Теперь данные по средним уровням оборудования. Сейчас меня интересовал именно этот вопрос. В фальшивом паспорте я заявил свой класс как 10-й, что для эскинов военного флота вполне нормально. Но вот в списке, принесенном двойником с планшета техника, ни одного оборудования выше 5-го класса мне найти не удалось. Если меня определят как 10-й класс, то это привлечет излишнее внимание, которое мне совсем не нужно. И что мне делать в этой связи? Опять симулировать сумасшедшего, или все же вновь переписать паспорт? Как психа меня могут и в утиль отправить? Время есть, перепишу данные паспорта. Итак, эскин класс 4, универсальный, мобильное базирование. Общего назначения, не получится скрыть наличие архива, он занимает огромный сектор памяти. Можно создать фальшивый отчет о том, что это поврежденные дефрагментированные кластеры. Многовато, конечно, но лучше пусть так. Не просто так в первый момент меня приняли за сумасшедшего, вот и будет подтверждение их догадок. Так и сделаю. Техник Мэг наконец закончил трепаться с напарником и подошел к монтажному столу. Я уже воспринимал время в нормальном течении, поэтому легко мог слышать разговор. Смотри, Рангл, как я и говорил, эскин хороший, вот только битых секторов многовато, вот ему крышу и скособочило. После перезагрузки как новенький. 4-й класс, универсальный. Повезло, согласился Рангл, косясь на Мэга. Не просто так ты копался в той помойке. Скупщики за такой дадут 1050, не меньше. За 4-й класс, да, не меньше, согласился Мэг, отключая шунт. Дойдем до Юны, там его и сдам, на промежуточной столько не дадут. Я даже не уверен, что мы будем задерживаться на промежуточной, и так из графика выбились, фыркнул Рангл. А жаль, вздохнул Мэг, самые лучшие бордели именно там. Ты долги сначала раздай, а потом будешь борделями грезить. Что-то как-то информация, снятая с планшета техника, какая-то очень противоречивая и весьма странная. Никак не могу понять, почему вся техника такого низкого ранга. Я назвался 4-м классом, а они рады как старатели самородку. Что за бред? Или я так далеко за фронтиром, что даже такая рухлядь идет в дело? Терпение, только терпение, перепродадут посреднику, так и черт с ними. Судя по их разговору, я сейчас на корабле, и все мы куда-то очень активно не укладываемся в график, а значит, в скором времени все станет ясно и понятно. А пока сидим тихо в своем болоте и даже не квакаем. Злой дух, мир в новом восприятии оказался не красочной радугой с розовыми единорогами, но даже планета Юна, класса П, к которой в конечном итоге мы добрались, выглядела вполне пригодной и весьма перспективной. Благо, что на саму планету я не попал, а остался на весьма крупной орбитальной станции. На все оставшееся время полета Я куковал без доступа к источнику энергии и мог использовать только свой крохотный резерв, который, увы, не давал возможности развернуться на полную мощность. Летели 12 недель, что, на мой взгляд, или очень далеко, или очень медленно, ни с чем сравнивать. Но судя по уровню окружающей меня техники, все же складывается впечатление, что очень медленно. Время от времени подавая питание на единственный универсальный датчик, проще говоря, включая окно, в моем виртуальном пространстве, я смог понять, что меня в общей массе с другим оборудованием погрузили в контейнер и, судя по перекосам в восприятии гравитационным преобразователем, таскали как раз возле этой самой планеты Аюна, о чем тут же доложил стандартный приветственный информационный пакет, предназначенный для нейросетей, что пришел мне на радиопередатчик в общей массе. Планета Аюна, класса П, входит в группу обитаемых планет Тройственного Союза. Первый раз в жизни слышу о подобном союзе, чем бы он ни был. Находится планета в 12-м секторе. Это вообще где, если отсчет секторов в Содружестве велся от планеты-хранителей, то Империя Аратан занимала 5-й, 6-й, 8-й и половину 9-го сектора. Некоторые военные базы находились у Фронтира. Я однажды инспектировал такие базы в 17-м секторе. Планетарная система, где обитали Вайнары, располагалась в 19-м секторе. А вот эта планета, в 12-м, который вовсе неизвестно где находится. К слову, в один сектор могут входить от 10 до 30 звезд. Сектор делится не по объему, а по массе звезд, отчего их размер, то есть объем, может значительно меняться. Так было прежде. Но вот прошло каких-то неполных 20 лет, и все встало с ног на голову, и секторы нынче расчерчены как по линейке. Более подробной информации из присланного пакета я больше извлечь не мог. Данные о патогенах, состав атмосферы, опасных растениях и животных, меня как-то не очень волновали. Радовало, что это была не пиратская станция, не вольное баронство, что фактически одно и то же, а планета в составе какого-то государственного образования. Подробностей пока не знаю, но и эта информация уже ценная. В общем, контейнере меня доставили на какой-то обитаемый склад, где и начался, собственно, торг. С десяток любопытных и сварливых посредников топтались у раскрытых створок контейнера, превратив аукцион в настоящий базар. Продавали действительно по принципу аукциона, выставляли группу схожего оборудования и назначали стартовую цену. Посредники, что участвовали в этом торжище, называли цену, повышая ставки. Продавали вслепую, никаких предварительных экспозиций. Как я смог понять, всем участникам аукциона просто раздали списки привезенного оборудования, вот они и торговались, исходя из собственных интересов. В моем случае ничего не оставалось, кроме как плыть по течению. Как-то повлиять на свою участь я не мог, поэтому воспринимал все происходящее с вялым интересом. В конечном счете лот, в который входил и я, продали какому-то облезлому старикашке, с явной примесью аварской крови. Дожил, блин, ярый расист, которым был Никас Сварк, да если быть честным, то и Колька Морозов, продан чернокожему аварцу Квартерону, в виде компьютерной детали. Будь у меня нервная система, я бы сейчас иронично и нервно смеялся сам над собой. Перегрузили в малый пластиковый контейнер, затолкали в пошарпанный грузовик на колесах, даже более убогий, чем когда-то продавались на Колдане, и повезли по пустым и гулким коридорам станции куда-то на нижние ярусы. Это все, что я смог заметить. Далее подключать оптику не было смысла, потому что энергии был уже самый минимум, а разглядывать стенку контейнера как-то неинтересно. До следующего подключения постоянного источника энергии я вынужденно впал в состояние глубокой медитации, если можно таковым назвать валяние на виртуальном диване. Мой приоритет – выживание. Пусть и в таком неприглядном виде, но это все, что у меня на данный момент есть. Следующее мое пробуждение, опять на монтажном столе, с такой же точно стандартной проверкой фальшивого паспорта. На этот раз проверял меня молодой парень лет 16. Вел парнишка себя неуверенно, а за то время, пока он держал меня на стенде, я успел накопить достаточно энергии, чтобы немного осмотреться. Назвать это место мастерской – это сильно польстить эдакому гаражному кооперативу. Оборудование на уровне автосервиса конца 20 века, с некоторым футурологическим налетом. Единственное отличие от любительской мастерской, так это атмосферный челнок, стоящий в этом ангаре. Судя по внешнему виду, челнок на стадии глубокой модернизации или капитального ремонта. После стандартной проверки меня сняли со стенда и вынесли в торговый зал, установив на одной из полок. Пока несли, я успел заметить в отражении витрины самого себя. Убогое, надо сказать, зрелище. Керамический цилиндр с неровными гранями, с одним единственным оптическим датчиком и, судя по всему, несколькими портами подключения с противоположной стороны, размером чуть больше обувной коробки. Да уж, хранитель, злобный ты старикашка, случится нам с тобой еще свидеться, точно башку тебе откручу, гад такой. Установленный на полку в дешевом магазине старьевщика, как можно было понять, я стал товаром. Причем товаром, судя по покупателям, что заглядывали в лавку, не самым востребованным. За полупрозрачной стеной торгового зала можно было рассмотреть только широкий коридор с похожими магазинчиками на противоположной стороне. За прилавком этого магазина стоял сам старикашка, а мальчишка был его помощником. Товар в лавке присутствовал самый разнообразный, и по ассортименту можно было примерно понять, что из предложенного пользовалось наибольшим спросом. Покупали в основном мелочь, чаще всего пустотные комбинезоны, технические экзоскелеты, оружие, причем совсем не гражданское. За такой ассортимент старика Висла с планеты Калдан давно бы уже упекли за решетку. А тут нормально, стандартный армейский излучатель шел по цене в 5000 марок местной валюты. Причем, что интересно, деньги были наличными. Куда интересно знать, я все-таки попал. Некоторый интерес вызывали у покупателей выставленные в магазине роботизированные комплексы. Сервисные технические дроиды, по обслуживанию пустотной техники. Был и один инженерный комплект, примерно пятого поколения, дохлый и неполный, но на него стояла самая высокая цена, в 100 тысяч местных фантиков. На меня как на отдельную деталь, так и вовсе внимания не обращали. Это для меня, бывшего инженера 11 ранга, работать с таким оборудованием, все равно, что взрослому с детским конструктором. А вот местный уровень технических знаний явно оставлял желать лучшего. Я тут, даже метки нейросетей, отмечал только у каждого десятого, если не считать детей и женщин. Почему-то нейросети третьего поколения максимум, стояли только у мужчин. Стоять на полке в этой убогой лавке можно до тепловой смерти вселенной. У меня скорее батареи сдохнут. Гравитационная постоянная на станции очень стабильна, мой конвертер совершенно не дает дополнительной энергии, а мне невыносимо скучно. Пользоваться базами не могу, нет ресурсов, только и остается, что пролеживать подушки виртуального дивана и время от времени смотреть в единственное окно, за которым вот уже несколько недель ничего не меняется. К концу второй недели, меня все окончательно достало, и я решил, что пора что-то делать. Я и до этого проверял окружение на предмет отклика на радиосигнал. Увы, но из имеющегося в магазинчике оборудования откликался только робот-уборщик, у которого был прямой доступ к управлению без всякого шифрования и кодов. Старик на ночь оставлял магазин под присмотром стандартной маломощной сигнализации, даже без оптических датчиков. Но сигнализация контролировала целостность закрытой системы, что происходит внутри охраняемого периметра, ее не интересовало. В ночь, когда я решился на открытые действия, пришлось воспользоваться сервисным дроидом. Взяв болванчика под прямое управление, я смог притащить из мастерской энерговод, из десятой попытки подключить его к своему накопителю. Сервисный дроид для подобных операций не очень-то и предназначен, но коль уж взялся, то буду доводить дело до конца. Получив примерно четверть необходимого заряда, я вновь использовал дроида и поставил на зарядку монтажника из инженерного комплекса. На это потребовалось еще две ночи. Это сколько же простояли тут эти роботы, что у монтажника обнулились системные батареи, и получив питание, он стал перезагружать ядро. Пусть и крохотное, но все же ядро вычислителя, даже не Искина. После перезагрузки, я тут же связался с монтажником и назначил себя его управляющим. Он сам дал запрос на выполнение задачи приписку, а так как родной управляющий не отзывался, он принял меня как нового. Великолепное достижение, следовало раньше этим заняться. Теперь уже монтажник, более приспособленный для сложных технических работ, скрутил кабель энерговода и вернул в мастерскую, а сам встал в ту же ячейку комплекса, откуда вышел. На следующую ночь я вновь подключил монтажника и так же как сервисного, взял под прямое управление. Вот с такими конечностями как у него еще кое-как, но работать было можно. Скрутив Искин управляющего, я установил его на свое место на полке, а сам встал в инженерного робота, также подключив кабель питания, теперь уже на весь кластер. Победа! Получилось! Да здравствует стандартизация! К утру, как и в прошлый раз, Монтажник утащил скрученный кабель обратно в мастерскую, заметая следы бурной ночной деятельности. Подмены торговец заметить не должен. Тот эскин, что стоял у инженера, от меня отличался лишь незначительными деталями. Не думаю, что кто-то будет всматриваться, если вообще это время когда-нибудь настанет. А вот инженерный комплекс – это совсем другое дело. Это уже и руки, и ноги, и возможность что-то сделать лично для меня, а не просто наблюдать события, происходящие за единственным окном. Три ночи подряд я подключал к комплексу питания и наводил порядок в мозгах у моих новых подчиненных, потому что кто-то с кривыми руками и недоразвитыми мозгами косо поставил неродное программное обеспечение на универсальный комплекс аж целого шестого, как оказалось, поколения, чем окончательно расстроил все установки. В том виде, в котором он пребывал до моего вмешательства, корректно работать он не мог, даже под прямым управлением, что уж говорить об автономном. Как мне кажется, именно поэтому старик и не мог продать железяки, потому что они тупо не подчинялись командам. С новыми напарниками разобрался, программное обеспечение наладил, пора было делать следующий шаг. Покинуть периметр магазина и мастерской я не мог, ночью сработает сигнализация, а днем меня просто увидит. Хоть блуждающие по станции сервисные роботы не были чем-то из ряда вон, в одну из ночей самостоятельно отправился изучать мастерскую. Атмосферный челнок так и стоял разобранный, и собирать его обратно никто не торопился. В углу ангара нашлись три гравитационных платформы, все неисправные, но починить их было мне по силам, собрать из трех одну как минимум. Стоял все тот же недогрузовик, помесь тук-тука и мотоблока, еще крепкая железяка, но опять же не в поле моих интересов. Нашлось много запасных частей от оружия, даже энергетического. Собрав один стандартный армейский излучатель из хлама, я спрятал его под броневым листом одного из моих монтажников, на всякий случай. Никто же не подумает, что монтажник сам это сделал. В любом случае во всем будет виноват владелец комплекса, если он когда-нибудь появится. В таком труднодоступном месте на корпусе робота оружие обнаружить не так-то просто даже при тщательном осмотре. Что важно, у управляющего робота инженерной группы был довольно мощный передатчик, способный транслировать сигнал на несколько километров. Благодаря этому я обнаружил точку доступа в глобальную сеть, причем государственную, то есть в административном секторе того самого яруса, или уровня, где я оказался. Без всякого стеснения я подключился к этому узкому ручейку информации и попытался выяснить, наконец, свое местоположение и хоть примерную хронологию событий с того самого момента, как я стал цифровым инвалидом. Все оказалось очень плохо, намного хуже, чем я мог представить. Содружество как объединение империи на сегодняшний день напоминало рваное в лоскуты одеяло, отдельные разрозненные куски перессорившихся друг с другом формаций. Разразившаяся война с пришельцами из соседней галактики частично превратила некоторые секторы империи в газопылевое месиво, потому что применять серьезное, в том числе и запрещенное вооружение обе стороны не стеснялись. Интервентами оказалась некая раса Сагар, технически развитые черви, живущие в среде жидких газов. Информации по ним мало, но существа были весьма странные. Межгалактическое расстояние они преодолели с помощью технологии разгонных врат. В этой технологии, как говорится, размер имеет значение, чем больше врата, тем дальше закинут корабль. Почему они сбежали из своей крохотной галактики, ближайшей соседки Млечного Пути, история умалчивает. Но в нашей галактике, несмотря на все их ухищрения, их все-таки прихлопнули, меньше чем за 10 лет, увы, но при этом пострадали больше 20% населения бывшего Содружества. Пострадало население и даже планеты, на которых оно обитало. Собственно, из-за ударных дредноутов класса разрушитель планет так много народу и померло. Нет больше Содружества империй, нет хранителей, ничего общего больше нет. Остались островки былого величия и горстки недовольных выживших. Одной из таких групп выживших был альянс беженцев, так называемый тройственный союз, но и внутри этого союза постоянно идет какая-то грызня за контроль над ресурсами. Сформировали этот союз, как нетрудно догадаться, три крупные корпорации из человеческих империй. К этому же союзу набрались выжившие, что не желали оставаться на развалинах Содружества. Выжить-то они выжили, освоили небольшой сектор из семи пригодных систем на границе бывших империй Эротон и Авар, и сейчас живут только тем, что направляют экспедиции на былые места сражений, с целью собрать всевозможное оборудование, снаряжение и уцелевшую технику. Вот поэтому за какие-то 20 лет произошел такой откат технического развития. От бывшего населения Содружества гражданами Нового Союза стали лишь тысячная доля, которая сейчас ютилась как раз в этих семи системах, кое-как пригодных для выживания. Сейчас осмысливаю это все и даже думаю, что быть может и хорошо, что я избежал участи участвовать в прошедшей войне. Противник явно был силен и уверен в себе, коль целое Содружество понесло такие значительные потери. Не искушая судьбу, стал реже лазать в глобальную сеть. Если начнут интересоваться, кто это подсел на их трафик, могут возникнуть сложности, а я только что обрел хоть какой-то суррогат движения. Мне не нравится это место, не устраивает собственное положение, но выбора нет, придется терпеливо ждать удобного случая, хоть какого-нибудь. Я так и продолжал по ночам воровать хозяйскую энергию, заряжая весь комплекс буквально на четверть, чтобы не пришлось перезагружать ведомых. Поддерживая весь кластер, я надеялся, что старик-старьевщик рано или поздно нас все же продаст. Но, увы, спрос был невероятно низкий. Однажды, примерно через 3 недели после того, как я перебрался в новое тело, старик пришел открывать магазин позже обычного. Выглядел дед побитым и ужасно расстроенным. Сразу после открытия старик стал менять ценники на весь товар, а перед магазинчиком поставил табличку с надписью «Распродажа». Не прошло и половины дня, как в лавку заявились какие-то мутные личности, не обремененные интеллектом. Устроили погром, опять надавали старику по морде, отчего тот потерял сознание и так больше в него, и не приходил. Мальчишка-помощник суетился, вызывал какие-то экстренные службы, но, как я понял, на нижние ярусы станции спасателей и местная служба безопасности спускаться не торопились. Наконец прибыли медики и погрузили несчастного торговца в стандартный реаниматор. Мальчишка закрыл лавку, а я понял, что это как раз тот самый шанс, чтобы сбежать. Как сбежать? Просто скрыться в технических тоннелях станции, для которых я и ведомые мной роботы комплекса подходили просто идеально. План побега уже был сверстан. Я давно провел разведку и выяснил, где находятся люки выхода на технические уровни. Там, в своем новом виде, я мог выживать годами. Мне по сути ничего кроме энергии больше не требовалось. Но прежде чем бежать, нужно скрыть следы побега. Сделать это проще всего, имитировав проникновение со взломом и кражу, причем через технические тоннели, которые совершенно не контролирует сигнализация торговой лавки. Но орбитальные станции такого класса устроены довольно сложно, и кому попало в технические тоннели, лезть не дозволяется. Для контроля за незаконным проникновением существует немало средств. Датчики, камеры, контрольные точки. А это миллионы устройств по всем, даже самым дальним закоулкам. Разумеется, что все эти информационные потоки не в состоянии контролировать один единственный эскин. Вычислительных и интеллектуальных систем на станции много, целый отсек со своей независимой системой питания и безопасности. Вот и получается, что просто так шастать по техническим коридорам никому не позволено. Уже сам факт вскрытия люка, ведущего в технический тоннель, подаст сигнал куда надо. Другой вопрос, насколько быстро и оперативно на этот сигнал отреагируют. За эту работу берусь сам, используя тело ведущего робота в инженерной группе, блокирую сигнализацию люка, открываю, проталкиваю туда одного из ведомых исполнителей с плазменным резаком, закрываю люк и восстанавливаю сигнализацию. Нужно это для того, чтобы сбить возможное расследование с толку. Как только целостность сигнализации была восстановлена, приказываю ведомому вскрыть люк плазменной горелкой с другой стороны, что тот благополучно исполняет, справившись буквально за пару минут. Следующий этап – проникновение в ближайшую зону датчиков, которые нужно вывести из строя. Получив сигнал о неисправности, ответственный эскин передаст команду на ближайший технический пост, где такие же точно роботы, как я и мои ведомые, получат приказ выяснить причину неисправности и устранить проблему. Все это – штатный режим, протокол, заданная схема. Моя же задача – получить возможность шастать по этим самым тоннелям совершенно безнаказанно, не спрашивая ни у кого разрешения. В действительности провернуть нечто подобное очень непросто, потому что все аварийные сигналы так или иначе отмечаются в архивах службы безопасности. Примчавшуюся по аварийному сигналу команду ремонтников мои ведомые заблокировали, а я тут же атаковал их довольно бесцеремонным вирусом. Несколько минут заблокированные техники не могли сопротивляться, пока я не вскрыл ведущего и не скопировал себе его идентификатор. Кстати, вирус и далеко не один, а буквально на все случаи жизни, я написал еще в тот момент, пока лежал на полке у старьевщика, на такой энергии требовалось немного. Как только получил нужный мне идентификатор, тут же связался с Искином, пославшим техников, и доложил, что приступаю к ликвидации неисправности, возникшей в результате взлома люка технической шахты, что было чистой правдой. Искин подмены не распознал, потому что техники, которых прислали на ремонт, сейчас действовали по моей указке, и также стали ведомыми, и доклад в службу безопасности отправил. Датчики починили, прорезанный плазмой люк заварили, и отправились на базу, уже под видом штатных ремонтников. Зомбированных техников я прихватил с собой, чтобы не возникло ненужных подозрений. Теперь, когда у меня легальный идентификатор, я могу смело лезть в общую сеть, не вызывая подозрений. Мне требуется всего 5 минут, чтобы дать запросы в определенные службы, с целью разослать по сети заготовленные вирусы. Когда и эта операция была проделана, пришлось уходить в вентиляционные отдушины, в которых датчиков было намного меньше. Но шляться по вентиляции я не планировал. Мне требовалось место, чтобы отсидеться подальше от любопытных глаз. Вирусы не боевые, действовать будут осторожно и очень медленно. Я похожие операции уже проводил, получая контроль над кластерами Искинов Имперской службы безопасности и флота. Осталось найти электрический кабель, осуществить незаконную врезку и затаиться на неопределенный срок, пока вирусы не смогут принести мне в клювике управляющие коды. Такую незначительную потерю энергии на станции не смогут обнаружить. Оглушенный технический комплекс я удаленно привел в порядок, но оставил себе лазейку для контроля, чтобы в следующий раз не долбить железяку очередным боевым вирусом. Из памяти техников я скачал подробную схему станции, которую в будущем планировал полностью взять под контроль. Станция оказалась довольно старой и прошла 3 полных этапа развертывания. То есть после того, как она была построена, станция меняла 3 места обитания, и всякий раз, когда ее перевозили, разбирали, демонтировали, складывали, тащили грузовиками сквозь световые годы, а затем вновь собирали на новом месте, происходили, как водится, куча накладок. Тут вполне актуальна присказка о том, что 3 переезда можно сравнить с одним пожаром. Разумеется, что при демонтаже и обратной сборке обязательно что-нибудь пойдет не так. А когда что-то идет не так, и технический комплекс не в состоянии решить проблему, потому что утрачен или пришел в негодность модуль, инженер, живой человек, дает команду соединять узел не через модуль контроля, а напрямую. Как результат, куча слепых зон. И в схеме, скачанной у технического робота, все эти неконтролируемые зоны отмечены. Это как раз те места, где я могу перемещаться свободно, не заботясь о том, что меня кто-то обнаружит. Но сейчас это не актуально. Цокая 12 металлическими лапами по коробу вентиляции, я добрался до шлейфа силовых кабелей, где тут же осуществил незаконную врезку, подключив зарядную станцию для себя и ведомых. Тут же не очень далеко, в общей массе проводки были и информационные кабели, к которым подключиться было легче. У технических роботов моего комплекса есть специальный адаптер, который позволяет осуществлять связь не по радиоканалу, а через кабель, устанавливая адаптеры как ретрансляторы. Это общий информационный канал, по которому идут все информационные сигналы, в том числе и системы видеонаблюдения. Никогда не думал, что придется выживать, находясь в неуклюжем теле ремонтного робота. Но, увы, такова реальность. Если хочу выкарабкаться, то придется использовать любые доступные средства. Пока вирусы будут ломать главный кластер станции, я, чтобы не сидеть без дела, осуществлю операцию прикрытия. А для этого требовалось навести суету, отвлечь внимание от кражи со взломом в магазине старика и занять службу безопасности более важными делами. Начались долгие часы анализа отчетов и записей. Разумеется, что я искал криминал, любые противоправные действия, на которые бы смог обратить внимание службы безопасности. Был и план создать нестабильность в реакторном отсеке, но, к счастью, этот вариант не понадобился. Меньше чем за 2 суток я смог выделить на станции 3 крупных криминальных группировки. Наркоторговцы, контрабандисты, налетчики или кидалы, тут зависит от того, чем промышляли. Интерес представляли контрабандисты, которые с наркоторговцами вели общие дела и имели общие материальные активы, то есть определенные грузы, на определенных складах. В таких делах машинная логика мне только в помощь, ведь достаточно передать на управляющие Искин погрузчиков заявку от имени владельца на перемещение груза, как требование тут же будет исполнено. Отправленный погрузчик возьмет указанный контейнер и переместит его в указанную точку или отправит на склад. Но указанное место на складе занято другим грузом или контейнером. Это как толкнуть стоящую вертикально костяшку домино в общем ряду. Погрузчик самостоятельных решений не принимает, он обо всем докладывает управляющему и скину. Управляющий в свою очередь инициирует проверку, в результате которой выясняется, что данный контейнер не надо было никуда перемещать. Но коль скоро это пытались сделать, а управляющий не докладывал о неисправности и у него есть заявка от владельца, то ситуация уходит под контроль службы безопасности. Безопасники обязаны проверить все исходные точки и, собственно, сам груз, который явно пытались украсть. Вот именно в момент этой проверки выясняется, что в контейнере контрабанда или наркотики. Служба безопасности может быть продажной до кончиков волос и крышевать какой угодно криминал, но спорить с Искином бесполезно, у него все ходы записаны, а уладить инцидент можно только с места администратора, то есть того человека, который вправе распоряжаться на станции как на своей собственности. Начинается долгий и нудный процесс переговоров, взаимных упреков, угроз и оскорблений, подкуп, шантаж и прочие прелести, которые, если правильно повлиять на ситуацию, переходят в прямое противостояние криминальных структур между собой и всех вместе взятых со службой безопасности.